Мистер А вынырнул в окошке, торжествуя. «Я его на дуэль вызвал, клянусь честью! Слышите? Дуэль!» «Мистер А», — терпеливо начал капитан. «Застрелю его насмерть, так и знайте!» «Мистер А, прошу вас, выслушайте меня. Мы пролетели 60 миллионов миль!» Мистер А впервые обратил внимание на капитана. «Постойте, как вы сказали, откуда вы?» Лицо капитана осветилось белозубой улыбкой. Он шепнул своим: «Наконец-то, теперь все в порядке». И громко мистеру А: «60 миллионов миль с планеты Земля!» Мистер А зевнул. «В это время года от силы 50 миллионов, не больше». Он взял в руки какое-то угрожающего вида оружие. «Ну, мне пора. Заберите свою дурацкую записку, хотя я не понимаю, какой вам от нее прок, и ступайте через вон тот бугор в городок, он называется Иопр, там изложите все мистеру И. Он именно тот человек, который вам нужен, а не мистер ТТТ, этот кретин, уж я позабочусь о том, чтобы его прикончить. И не я, это не по моей линии». «Линии, линии», — передразнил его командир. «При чем тут линии, когда надо принять людей с земли?» «Не говорите глупостей. Это всем известно. Мистер А сбежал по лестнице. Всего хорошего». И он помчался по дорожке, точно взбесившийся кронциркуль. Космонавты были совершенно ошарашены. Наконец капитан сказал: «Нет, мы все-таки найдем кого-нибудь, кто нас выслушает». «Что, если уйти, а потом вернуться?» — уныло произнес один из его товарищей. «Взлететь и снова сесть, чтобы дать им время очухаться и подготовить встречу». «Может быть, так и сделаем», — буркнул измученный капитан. Городок бурлил. Марсиане входили и выходили из домов, они приветствовали друг друга. На них были маски — золотые, голубые, розовые. Ради приятного разнообразия — маски с серебряными губами и бронзовыми бровями, маски улыбающиеся и маски хмурящиеся, сообразно нраву владельца.